старались увеличить сумятицу, хлопали в ладоши, кричали и смеялись, подзадоривая дерущихся. Школа походила на кипящий котел. Лигуй и несколько других слуг, находившихся во дворе, услышали шум и крики, бросились в дом и, громко прикрикнув на шалунов, кое-как утихомирили их. Затем спросили, что случилось. В ответ заговорили все сразу, причем каждый доказывал свое. Лигуй обругал Миньяня и остальных слуг Бао Юя и выгнал их. На макушке у Цинь-Джуна, которого Цзинь-Джун ударил палкой, синела большая ссадина. Бао Юй полой куртки растирал ему голову. Когда шум понемногу затих, он повернулся к Лигую и приказал: «Собери книги и подай мне коня. Я поеду, доложу обо всем господину Цзядайжу. Нас обидели. Соблюдая правила приличия, мы пожаловались господину Цзяджую, но вместо того, чтобы за нас заступиться, он всю вину взвалил на нас, да еще других наускивал. Разве Миньянь не должен был заступиться, если видел, что нас обижают?» Они всей шайкой набросились, побили Миньяня, а Цинь-Джуну чуть не проломили голову. Как учиться в этой школе? «Я бы все же не советовала вам слишком торопиться, старший брат», — принялся уговаривать его Лигуй. «У господина Цзядайжу дела, и он ушел домой. Если мы начнем досаждать ему всякими пустяками, это будет свидетельствовать о нашей непочтительности к пожилому человеку. По-моему, лучше решить дело на месте, а не тревожить учителя. Ведь это ваше упущение, господин», — продолжал он, обращаясь к Цзяджую. «В отсутствие вашего дедушки вы глава в школе, и все взирают на вас. Если мальчики провинились, выпарите кого следует, кого нужно, накажите. Зачем доводить дело до скандала?» «Я на них кричал, но меня никто не слушал», — оправдывался Цзяджуй. «Можете сердиться, но я все равно скажу», — спокойно продолжал Лигуй. «Дети не слушаются вас, потому что вы относитесь к ним несправедливо. Ведь если этот скандал дойдет до господина Цзядайжу, вам не миновать неприятности. А вы даже не спешите уладить дело миром». «Что тут улаживать?» — перебил его Бао Юй. «Я все равно уйду. Если Цзинь-Джун останется в школе, я тоже уйду», — заявил Цинь-Джун. «Это почему же?» — спросил его Бао Юй. «Неужели другим можно ходить в школу, а тебе нельзя? Я непременно попрошу старую госпожу, чтобы Цзинь-Джуна выгнали. Чей родственник этот Цзинь-Джун?» — обратился он к Лигую. «Не стоит об этом спрашивать», — немного подумав, произнес Лигуй. «Если затронуть его родственников, можно испортить добрые отношения между братьями. Он племянник жены Цзяхуана из дворца Нинго», — поспешил вмешаться Миньянь, стоявший снаружи под окном. «Подумаешь, важная особа, тоже вздумал нас пугать. Жена Цзяхуана приходится ему теткой по отцовской линии. Твоя тетка только и умеет лебезить перед другими. Перед второй госпожой Фэнцзе она недавно на коленях ползала и умоляла одолжить ей денег под залог. На такую госпожу-тетушку мне и смотреть противно». «Вот щенок!» — прикрикнул на него Лигуй. «И это ему известно. Уже успел наквакать». «А я-то думал, чей он родственник?» — холодно усмехнулся Бао Юй. «Оказывается, племянник жены Цзяхуана. Сейчас поеду и расспрошу ее». Он велел Миньяню сложить книги, а сам собрался идти. «Вам вовсе незачем ходить к ней, господин», — произнес сияющий от удовольствия Миньянь, собирая книги. «Я сам разыщу ее и скажу, что старая госпожа хочет кое-что у нее спросить. Найму коляску и привезу ее. Разве не проще будет, если вы с ней поговорите в присутствии старой госпожи?» «Ах, чтоб ты пропал!» — цыкнул на него Лигуй. «Берегись, как бы я не вышвырнул тебя отсюда. а потом не доложил старой госпоже, что это ты подстрекал старшего брата Бао Юя?